Гуру. Ключ к новому миру – образ владыки, укрепленный в сердце. Ключ всегда открывает что-то. Если имеющий его не пользуется им, чья в этом вина? Раньше ключи от высшего мира находились в обладании очень немногих. Теперь даны всем и указано, как пользоваться ими. Почему же так мало желающих приложить их и повернуть ровно столько раз, сколько нужно? Как же иначе открыть заветные двери? И как, не открывши, войти? Говорим, повторяем, твердим, насколько позволяет закон, но не можем ни сами войти вместо вас, ни воспользоваться ключом вместо вас. Должны войти сами и сами приложить ключ. За другого человека нельзя ни есть, ни пить, ни ходить и ни войти в чертог предназначенный. Каждый входит сам своими ногами.